Четвертое. Акимов дочитал наброски Лихачева до конца и встал потрясенный. Он стоял, не спуская глаз с помятых листков бумаги, и ему казалось, что он слышит громкий, задорный голос дядюшки: «В Россию! В Россию! Там наше счастье, Ванька!» 2 недели, самое большое месяц пробуду здесь, и как только приведу все бумаги в порядок, рванусь домой любой ценой, через все препятствия и невзгоды, — думал Акимов. В эти минуты он еще не знал, что в недрах истории созревала уже весть, которая вскоре прозвучала на весь мир. Самодержавие в России низложено. Началась новая русская революция. Конец книги. Февраль 2014 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова. Читал Михаил Росляков.